С самого детства Стасенька не знала ни в чем отказа. Разуваева была честным, очень принципиальным человеком. Взяток ни от студентов, ни от родителей никогда не брала. Зимой и летом Софья Модестовна ходила в одном цвете, неизменном костюме. Зимой носила пиджак, летом юбку с блузочкой. На затылке у нее красовался пучок, а косметикой она не пользовалась. Зато когда в ее родной институт, где Разуваева преподавала всю жизнь, поступила Стася, всем сразу стало понятно, на кого в семье тратятся все средства. Во-первых, во время вступительных экзаменов беспощадная к другим людям Разуваева принялась бегать по членам приемной комиссии, умоляя не валить дочь. Впрочем, она волновалась совершенно зря. Стася была достаточно подготовлена и сама бы легко взяла планку, а во-вторых, у Анастасии имелось все. Наряды девчонка меняла каждый день. Юбки, брюки, блузки, сарафаны, платья. Ее однокурсницы один раз попробовали сосчитать, сколько у Стаськи обуви, и бросили это занятие. Девица почти ежедневно появлялась в новых туфлях. Еще у нее водилась дорогущая косметика, мобильный телефон, куча золотых побрякушек и собственные «Жигули». Софья Модестовна ездила на метро. Стаська рулила на машине. Но самое главное, у нее имелась мама, кидавшаяся исполнять все дочкины прихоти. На первом курсе Стася влюбилась в Роберта. Просто пропала, потеряла голову. Скорее всего, здесь сыграл роль простой факт. Астер не обращал на нее никакого внимания. Мальчик, приехавший из провинции, поставил себе цель зацепиться в Москве, хотел поступить в аспирантуру. Когда Стаська перешла на второй курс, Роберт закончил пятый. Чего только не делала девчонка, чтобы юноша бросил на нее благосклонный взгляд, но тот совершенно не замечал отчаянных попыток Стаси. Чем больше он проявлял равнодушие, тем сильнее влюблялась она. Стася-то привыкла, что, топнув ножкой и сказав коротко «дай», мигом получит от мамы требуемое. Но с Робертом вышел облом. Это был единственный случай, когда Софья Модестовна оказалась бессильной. Впрочем, неверно. Мать вновь сумела принести драгоценной доченьке в зубах то, что та пожелала, потому что Роберт не добрал баллов и не попал в аспирантуру. Никто не знает, как договорились Астер и Стася. Но в сентябре на пальчике девушки сияло широкое обручальное кольцо, а Роберт оказался таки аспирантом. Софья Модестовна похлопотала за зятя. Более того, кандидатскую работу парень защитил досрочно, сваял диссертацию всего за год и успешно прошел через ученый совет и ВАК. Злые языки поговаривали, будто замечательный текст написала Софья Модестовна, но ведь на чужой роток не накинешь платок. Разуваева же пристроила зятька в консультацию. Скорее всего, как только бы позволили приличие, Астер написал бы и докторскую, но его тщеславным планом не удалось сбыться, потому что Софья Модестовна умерла, когда Стася закончила третий курс. Через полгода подружки поняли, что материальное положение Стаси резко изменилось. Сначала она перестала без конца менять наряды. Потом стала обедать не в ресторане, а в студенческой столовой. Следом исчез мобильный телефон, и начало резко уменьшаться количество ее цепочек, браслетов, колец. А главное –